дней она горит на режиме ожидания. Ужасно тяжело без любимых глаз красивых. Знай, когда ты далеко, не могу я быть счастливым. Позволим кричать телам, слышусь.